Очнись, мальчик. Ты затеял очень опасную игру. Акт 2. Часть 85. Ха. Отлично. Это будет место максимально близкое к тому, где меня и Злату поймал Войцех. Может ли там быть засада? Очень надеюсь, что да. Вот, пожалуйста. Ну, надеюсь, в этом вашем решении есть резон, сказал Расти, когда я, вписав адрес, вернул ему планшет. По приезду я от вас все равно отстегнусь. Тьфу, вот ведь гнусь. Покину вашу компанию. А как вы вообще нашли нас? На клавитоне доехали? Из кустов? Сам ты куст, чуть. Нет, я был на пути назад. Делал различные крюки, собирал, скажем, долги. И услышал о том, что весьма разношерстная компания ищет проход в менталик. Зашифроваться им не вышло. Растиньяк, Соломея и господин Собака – личности весьма приметные. Ну и я напросился к одному из нищих лордов, который был мне очень обязан принять участие в этой клоунаде. Спасибо вам снова. Но почему вы не хотите остаться с нами? Раз такое началось, мне нужно будет посетить ряд наших бывших друзей. Культистов? Возможно. Но я потом догоню вас. Так, человек! Расти подозвал горняка и протянул ему планшет. Мы выбрали маршрут. Подготовьте все. И не надо, чтобы с нашими вещами что-нибудь случилось. Иначе этот степняк тут всех поубивает. Слушаюсь. Особенно пистолет и белый халат. Заткни пасть. И да, позовите вашего врача. Нам нужно двух людей поставить на ноги. Так точно. Горняк поклонился и ушел. Фиц, вернемся в нашу комнату. Нечего тут торчать. А Расти и Пим потащили нас с Меей в то помещение склада, где стояла ванная. Дайте закурить. И мне. Вчетвером мы уселись на стальные ящики с инструментами. Не открывайте их только. Мы и так еле выпросили помещение под ваш депривационный сеанс у местных. Нас сюда пустили с такой вонью. Хуже, чем у меня с хлебала идет. Пим опять говорил через явное усилие. А сапоги? Почему у меня они есть, а у Меи нет? Мне спасибо. Я знал, что вы ворчать будете. А мне по борту. Я люблю босиком ходить. Мы закурили. Отдался вам этот уродливый пистолет? Дался, очень. Очень важен. Давайте лучше поговорим... Расскажите мне о Долли Бондаре. Что именно? Такие истории не рассказываются быстро. Все, что посчитаете нужным. И сверх этого немного правды. Красиво сказали. Я, кстати, больше хотел бы слушать вас, господин... вы. Я взглянул на Пима, а потом на Девлина. Расти, без обид, но... Ой, все, да пожалуйста, ну и не надо. Долл Бондаре, как вы верно сказали, был харизматической сектой. Я имею право гордиться тем, что был его первым этим, между ног. Членом. Пим смутился. Все мы объединились вокруг Неда Маклиса. Заговор профессоров нас не интересовал. Мы хотели измениться, изучить свое сознание. А человек, что видел будущее, что знал, как изменить чужой разум без химии. В общем, Нед привлек нас сразу. Кто еще был с вами? Отец Неда, точнее, его прошлой личности, некий Антон Болт. Он был в бесконечной депрессии после того, как его жену убила банда разрезвившихся степняков, обвинив ее в ведьмовстве. В сыне он видел откровение, что ли. Еще были двое полукровок. Мозголазы, Энгл и Милена. Сводный брат с сестрой. Разумеется, я привлек своих друзей. Ими были Агюста Улитте и Растиньяк. А вы знали, что Расти был и среди профессоров? Мы все трое были среди них. Но, познакомившись с Маклисом, как-то охладели к идеалам Мэнса и старшего Грабова. Я не охладел. До сих пор. Я лишь хотел получить больше потенциала. А как к вам попали такие люди, как Войнич, Сайбель, Войте, Джипсы, в конце концов? И да, пасть. Как он оказался среди таких сектантов? Вы верно хотите понять, как такие маститые игроки оказались членами кружка странных культистов? А я отвечу. Большинство из них были никем до вступления в родню Болда. Они все были... Мы все были в некоторых духовных исканиях. Корыстных, разумеется, как растиньяк. Джипсы тяготились своим положением и искали способ примириться с этим. Войта боялся старости. Она его чудовищно пугала. Я не заметил этого. А вы с ним общались вне драматических сцен? Нет? Видели его глаза? Это глаза старика. Ему было за 60, а он корчил из себя 30-летку. Сайбель и вовсе был бесперспективным бухгалтером, ходившим под пастью, а стал гениальным щитоводом. Ну а сам пасть хотел... Вечной жизни? Не совсем. Он хотел новизны, новых впечатлений. Его дочь привела к нам, чтобы он снабжал секту деньгами. И что вы делали? Садились в кабаки и болтали? Не важно, что мы делали. Важно, что это сделало с нами. Нед смог каждого из нас сделать менталом. Я не понимаю, что это значит? Вы же знаете слово «мутант» никто. О, он еще как знает. У него одни мутанты в друзьях и есть. Ментал — это тоже мутация. Только не физическая, а мутация сознания. Острова гениальности. Фокус на чем-то в ущерб другому. Обычно менталами рождаются. Но Нед, объединив нас в свою родню, изменил наше мышление. И каждый из нас, каждый, заметьте, теперь выдающийся в своем роде человек. И теперь вы и есть Дол Бондаря, родня Болда. Он дал вам частичку себя? Но как? Гипноз, химикаты? Нет. Истории. Нед входил в наши разумы с помощью своих историй. В каждую он вкладывал особые смыслы, что были спрятаны между строк, в буквах, в ритмике. Это был его дар. Не совсем понимаю. Он был повествователем, идеальным рассказчиком, трактовщиком. Интерпретатором реальности. Не пойму, как гипноз? Вечно вы все свести к звенящей пошлости хотите. Сказал автор фразы, носы в трусы. Помолкни, степнячка. Тише. Нед был уникальным человеком. Единственным, глядя на которого, невозможно было сказать, степняк он, столичник или полукровка. Он и не был человеком. Дамиан Болт был лишь его телом, глиной. Воля Неда заключалась в глубинном созерцании реальности, всех ее возможных вариаций. Его рассказы были не всегда понятны, как сны. Но после них ты обретал... Гармонию. Да, хорошее слово. Они были подобны... Музыке. Да хватит перебивать. Слушайте, если вы знаете все сами, то сами и рассказывайте. Ладно, ладно, не вопите. Вы говорили, что он видел будущее. Это он так говорил. И всегда подчеркивал, что видит его только до полуночи. Дальше весь набор. Визитер, песня черных змей и мгла. Конец света для отдельно взятой группы людей. До полуночи. Так она имела в виду эту полночь. А вас было всего 15 в секте? О, нет. Было куда больше людей. Но многие из них отвалились. А кого-то Нед выгнал сам, до конца дней обязав выполнять рутинные обязанности. 15 нас осталось лишь под конец. А если я, скажем, убью всех вас, ну так, в порядке бреда, то клятва с меня спадет? Да. И, думаю... Именно этим и занимается визитер. Не для вас, конечно, но... Однако вы, Расти, не умерли. Сбежали. Да, а должен был стоять насмерть. Либо на свою, либо визитерью. В словах Пима была то ли едкость, то ли осуждение. А может и вовсе обида. То есть бежать — это опция. И вы оба ей воспользовались. Но тогда почему остальные? Милена, там, Сайбель? Почему они не бегут? Не каждый может бежать. Ответ, кто может попробовать, весьма очевиден. Но сейчас это все не важно. Важно снять с вас гнет клятвы. Я понял, сказал я и поднялся. Моя догадка мне очень понравилась. Что опять? Он хочет его взломать. Кто? Кого? Да, ведь у него есть сосуд, и теперь нужно не тело, нужен только разум. Остается один и бабах! Ха! Что происходит? Нет, сейчас-то не важно. Да стойте! Что вы поняли? Эй! В этот момент с потолка донеслось шипение. Группа 5259. Отправка готова. Просьба проследовать транзитную зону. А затем дверь склада открылась, и Горняк позвал нас всех на выход. Отправка должна была скоро начаться. Знакомые виды, бригадир. Нас собрали всех вместе. Злата в себя пришла, но выглядела, будто не могла проснуться. И Вацлав, тоже весьма изможденный, помогал ей идти, поддерживая. С помощью большого лифта горняки подняли нас двумя ярусами выше, ближе к источнику, наполнявшего все помещение шума. На стене лифта я заметил недавно нанесенное изображение маски. Я подумал, что это может быть связано с меценатом, но Мия сказала, что это не театральная маска. Перед выходом нас еще раз обыскали. Пима и Расти вежливо, собаку и Вацлава весьма ловко и быстро, а меня, Мию и Злату, грубо и жестко. Ни у кого ничего не нашли, хотя с меня попытались стянуть сапоги, однако, увидев на них штамп «Дозволено», отстали. Да и не говори. Мы шли подвое в центре дорожки, означенной светящимися лампами в полу. Мия в одиночку замыкала нашу процессию. Далее шагали мы с собакой, потом Вацлав со Златой, а впереди шли древние. Всюду царил одинаковый шум, и из помещения в помещение ничего не менялось. Изображения маски тоже появлялись там и тут. Но теперь, на фоне того, что я увидел, это было совершенно неинтересно. Десятки детей, изможденных и замученных, паковали посылки, закрывали и открывали ящики, ставили на конвейерные ленты какие-то грузы и штамповали коробки. Помещения были с очень высокими, темными потолками, и дети-рабочие располагались друг над другом на металлических лесах и площадках. Все они были в одинаковой, грязной, дешевой одежде. Жесть какая. Они же сплошные степняки. Очередная каторга. Кстати, это правда, что вы меня в обход согласия назначили местным лидером восстания? Да, есть такое. Мы подумали, что... В следующий раз не думайте за меня. Ясно. Я повторю, вот это была вторая ошибка, Фитц. Ты был лучшим из кандидатов. Тебя все успели зауважать за то короткое время, когда ты всем помог. На фоне остальных уж точно. Тебя приняли с аплодисментами. Я об этом не просил. Я бы согласился, если бы мне предложили. Ну так вот... Но мне не предложили. Если хочешь, считай это приказом. Не смей мне приказывать! Собака остановился и схватил меня за руку. Стоящие там и тут горняки, что следили за работой детей, тут же уставились на нас. О-о-о, тише! Не шумите тут тестикулята. Шагаем. Извини. Я не совсем теперь понимаю, кто я, что я. Эта штука на руке меня бесит, эта история тоже. Я хочу сперва как-то найти себя, осознаться. А потом уже... Я понял. Слушай, если... Можно забыть об этом. Они все равно уже разбежались, и я думаю... Нет, я приму должность. Я узнал, где второстепенные пункты, познакомился с людьми. А если ты говоришь, что моему назначению были рады, теперь это мое обязательство. Люди не должны страдать из-за того, что два придурка не спросили третьего и назначили его главным. Ты хотя бы разделяешь их интересы, этих мятежников? Собака ответил не сразу, оглядев очередной зал с конвейерами. Скорее, я знаю, какие цели им дать. Нас, наконец, довели до большой металлической створки, возле которой на стене висело табло и массивные часы, отсчитывающие время. Горняк, что вел нас, велел ждать и отошел куда-то в сторону. «Пим, можно вас на минутку? Хочу вам кое-что показать». Спросил я, и Пим, явно недовольный тем, что я обратился к нему по этому имени, хмуро кивнул. Тогда я подошел к нему и встал, сложив руки за спиной. «Кто это? Что это за дети?» «Здесь работный дом. Исправительное учреждение для наследных долгов и штрафов». «Чего? Расти, объясните». «Ну вот набрали вы долги, разорились, например, или штраф за нарушение закона у вас неподъемный». Расти принялся объяснять с недовольным лицом. «Вас отправляют в работный дом, а вы, скажем, сбежали или умерли в процессе. Ваши долги переходят по наследству». «Я в таком росла, пока меня не взяли и не переписали заново, как папину дочку». «Дичь какая. А почему здесь только степняки?» «Потому что закон работает только на степняков и горняков. Но за горняков обычно начинают вмазываться их кланы и родичи, угрожая головы всем оторвать или задушить в переулке. И с ними поступают иначе. Детишек сдают в армейские резервы». Но это же ужасно. Что-то я раньше не замечал у вас любви к детям, Фитц. Расти посмотрел на меня с подозрением. Да нет у меня к ним любви, но... Это просто жестоко, это же каторга. Мы с бригадой не любим каторги. Любезный никто. Может, вам первое кольцо смазало зенки, но столица — это огромная клоака. Привыкайте или меняйте, но не нойте. Буркнул Пим, толкнув меня в спину, которой я все это время стоял к нему, и отошел. Ему казалось, тоже находиться тут было неприятно. Когда я на такой чалилась, трубачей у нас не было, сказала Мея, глядя наверх. Я проследил за ее взглядом и... Мама дорогая, это же как муравейник. Наверху я увидел множество трубачей, что сновали под потолком почти в полной тьме и тоже таскали грузы и коробки туда-сюда. Их движения нам, стоящим внизу в углублении возле двери, были видны плохо. Мешалась бетонная арка. И тогда я немного отошел назад, чтобы лучше разглядеть роящихся существ. «Шаг назад, степняк!» Не заметив горняка, тут же подошедшего ко мне, я получил тычок дубинкой в бедро и обернулся. «Знаешь, я бы не стал». «Ты бы потом не встал». «Все, тише, тише». Мея подскочила ко мне и за руку оттащила к остальным. Вацлав покачал головой. «Да что тебе, лишь бы намотаться на кого-то?» «А что это? Что они там делают?» «Наследие Войты, его трубачи. После Дола он научился с ними работать и общаться. И с серпарями. Делать их покладистыми, слушать их эхо. Когда визитер его убил, видать, его армию ручных мутантов прибрали к рукам те, кто пошустрее». «А, вот кто убил Войту. А этот визитер начинает мне нравиться. Осталось прикончить Хеймса до Мэнса. А, шеф, гляди, как у нас были». «Поводки. У них тоже поводки. И точно. На каждом трубаче виднелся поводок. Только вот в отличие от наших, они были не на руках, а на шеях. Поводки вообще были здесь везде, в том числе и на охранниках. Неподалеку, возле конвейерной ленты, даже стоял большой ящик, в котором лежали отработавшие свое поводки, некоторые измазанные кровью. Если честно, я заприметил его сразу, как мы подошли». «Помнится, у Войты трубачи пленниками не были». «Ну так что вы хотите? Сила, покорность, куча полезных качеств. Но на Войту они пахали по дружбе, а тут уже по службе». «Не в братство, так в рабство», сказала Мея, и в тот же миг рядом с конвейером, возле которого стоял ящик со сработавшими поводками, раздался звон. Один из детей, степняк лет 12, уронил тяжелую посылку, и содержимое со звоном разбилось. Судя по всему, внутри были бутылки с какой-то выпивкой, так как на полу тут же образовалась лужа, и даже до нас долетел пряный землистый запах алкоголя. «Ты что, собака куцая, делаешь?» Завопил стоящий неподалеку горняк и, мгновенно оказавшись возле парнишки, стал охаживать того дубинкой. Остальные дети отвели взгляды. Дубинка горняка была шоковой, с торчащими иглами, содержащими химический компонент, вызывающий жутчайшую боль. И ребенок, пытаясь закрыться руками, тут же начал кричать, истошно и жутко. Я мог бы подумать, что все это слишком ненатурально, чрезмерно жестоко, если бы сам не был на золотом поле и в целом не видел, каким чудовищем может быть человек. «Подождите-ка секунду», сказал собака и быстро зашагал туда. «Собака, стой! Стой!» «Поводок вам напередок, ребята! Вы чего такие агрессивные?» «Остановите его, Фитц! Немедленно!» Но собака уже оказался возле горняка. «Вам что, непонятно сказано?» Дальше все было быстро и болезненно. Собака сбил охранника с ног подсечкой, схватил его дубинку и тут же разбил ее об его лицо. Лицо, впрочем, тоже разбилось, подобно погребальной маске. Я подлетел и умудрился оттащить его очень быстро. Но за эти секунды собака отделал горняка так, что мне показалось, будто тот умер. Впрочем, стон дал мне понять, что охранник все еще жив. А секунду спустя я и сам застонал, случайно рукой коснувшись иглы со жгучим химикатом, что после нападения собаки оказались там и тут. «Ты что творишь? Ты чуть не убил его!» «Удара, сука, не хватило!» «Да что с тобой? Ты же всегда был против!» «Против я был сейчас! Не, ну ты видел?» «Ага. А с этими что мы будем делать?» Я указал на шагающих к нам со всех сторон остальных охранников. Их было шестеро, и у каждого были дубинки. «П-50 Придется убить всех плохих и спасти всех хороших. Как тебе план? Я с вами. Финальная битва над морем детских страданий под тяжелыми тучами, роящихся как насекомых мутантов. Чем не легендарный конец, м? Особенно без оружия. Ладно. Пяток я возьму на себя, остальные на вас. Хойт подошел к нам, слегка прихрамывая. Вацлав, куда вы лезете? Вы же ранены. Да, точно. Тогда поделим поровну. Мы отступили к стене. А Расти и Пим отступили от нас, не зная, как и быть. Все замерли, а затем нас ослепил луч прожектора, и зал наполнился голосом из динамика. Стоять! Ослепленные, мы закрывали лица руками. Охранники встали, как вкопанные, сжимая дубинки. Какие великолепные гости! Какие уважаемые фамилии я вижу! Прошу, господа, опустите оружие. Моим друзьям их слуги и охранники, думаю, пригодятся. Кто это? Комли. Местный владелец и судья. Вы же сказали... Да, сказал. Я ошибся. И ваш больной выродок из X-13 тоже ошибся. А не закрыть ли вам? Замолчи. Отойди. Прижмись, чтобы я тебя не видел. Расти. Тише. Максимально тихо. Все вы. Этот человек сочетает в себе два худших качества для текущей ситуации. Какие же? Он дворянин, и он же госслужащий высоких кабинетов. Ведите себя вежливо. Внимание! Открытие гермозатвора! Всем работникам не двигаться! Через минуту дверь за нашей спиной открылась, и перед нами предстал древний. Напоминал он скорее Эдгара Девлина или Луку Штайнхальта, нежели Расти и Пима. Росту в нем было больше, чем в собаке. Призраки прошлого словами девяти предвечных тут явились. Или же мое зрение меня подводит? Любезничающий господин был одет в строгую темно-синюю одежду, напоминавшую то ли мантию, то ли пальто. На левом его плече, подобно погону, крепился какой-то знак отличия. Мне не удалось увидеть, что на нем было изображено. Длинный форменный клинок на поясе и бескозырка со значком маятника с секирой выдавали в нем госслужащего, а маска на поясе и рядовой герб на груди – дворянина. Золотистые прямые волосы и тонкая черная бородка, а также прямая вязь татуировки на щеках, идущая от нижних век, придавали лицу человека сходство с погребальной маской. Теперь избыточное изображение этих вещиц там и тут обретало смысл. Мое почтение. Благих троп вам. Совершенно случайно, знаете ли, проезжал мимо после заседания и узнал, какие высокие имена пользуются моими транспортными услугами. С улыбкой сказал он, кланяясь Пиму и Расти. Мы совершенно не хотели вас смущать и отвлекать, ваша честь. О, что вы, совершенно нет проблем. Легендарные имена и фамилии как темный уголок в этом вечно залитом светом гадюшнике. Прошу в кабинет, у меня там как раз великолепные образцы мшистого зольника. Пригубим по бокалу да поболтаем, как вам идея? С огромным почтением рады слышать ваше приглашение, ваша честь. Ну вот досада. Наш путь вашими тропами начинается буквально через несколько минут. Уместно ли... Уместно. Неестественная улыбка сошла с лица судьи. Без моего дозволения все одно вас никто не отправит. Прошу. Нас провели в совсем иное помещение, сплошь состоящее из извилистых коридоров. Тут было темно, тихо и чисто. Воздух все так же был идеально свежим. Так, вы сядьте там и не выходите, если не позовут, и не тревожьте остальных. Нас всех, кроме древних, втолкнули в помещение, напоминающее зал ожидания, выдав маски. Правда, не погребальные, а тканевые, похожие на мешки. В полутьме тут повсюду виднелись кресла. В дальнем конце помещения удобные, мягкие, а ближе ко входу грубо отлитые из дешевого пластика. Запахните ваши рожи. Клиенты не должны видеть друг друга. Добрый вечер. Мея кивнула единственным, кроме нас, людям, сидящим в комнате, в полутьме, какому-то столичнику и древнему. Их лица тоже были в масках, и они тут же отвели от нас взгляд. Сказано было молча сидеть, степная мразь. Эй, повежливее! Какое-то у вас обслуживание не на высоте. Если ваша баба Еще хоть раз откроет свой... Начал был этот верзила, одетый и экипированный куда лучше охранников на производстве, но я тут же перебил его. Все, тихо, извините. Мия, надевай. Так, давай я тебе волосы заколю, чтоб не мешались. Вот. Слушайте, любезная, помогите мне надеть мешок, а то у меня рука не работает. С удовольствием. Зря я это попросил. Горняк мне буквально чуть уши не оборвал, надевая эту штуку. А где наши вещи? Несут. Лучше б там ничего не пропало. Захлопнись, посылка. Сказал Горняк и вышел из зала ожидания. Вацлав усадил Злату в кресло. Мне не нравилось, что она была в таком сомнамбулическом состоянии. Я помнил, что сестры начинают засыпать, и то, что было с ней сейчас, очень напоминало тот самый тяжелый и беспробудный сон. Не успели мы даже толком расположиться, как дверь снова открылась, и Расти в сопровождении все того же горняка с хорошей экипировкой вошел внутрь, схватив меня за локоть. Так, Фитц, быстро. На нашей стороне предрассудки и жадность. Против нас все остальное. Гордость в задницу и подыгрывайте. Чего? Все будет хорошо. А это моя телохранительница. Она со мной. Сказал он горняку громче, указывая на Мею. О, да. Это роскошное тело я храню очень трепетно. Театралка тут же подхватила непонятную мне игру. Ну ладно, я тоже умею выступать. Как будет угодно. Собака, сторожите Злату и Вацлава. Помощь нужна? Нет, тут нет, в общем. Нас вывели из зала ожидания и провели по коридору, в конце которого оказался вход в кабинет. Так, кто тут у нас? Степнячка красивая, одна штука, браслет номер 55, и степняк высокий с протезом, браслет номер 59. Ага. Доброй ночи, господин Комли. Внутри просторного помещения, индустриальное бетонное нутро, которого не удалось скрыть роскошными драпировками и дорогой мебелью, за столом в окружении трех охранников, в том числе и проводившего нас верзилы горняка, сидел судья Комли. «Удивительная наглость, молодой человек!» — сказал он, качая головой. За его спиной было большое и явно недавно проделанное окно. Снаружи виднелись улицы Второго кольца. Район явно был транспортным или промышленным, и ничего, кроме летающих контейнеров, я так и не увидел. «Просто поразительное!» Ладно, ваш убогий степной мозг может не знать, что значит знать. Вдобавок, вероятно, ваши добрые покровители привили вам мысль, что такие, как я, древние, это обыденность. Но сколь убогом мыслящим нужно быть, чтобы именовать меня, судью государства, господином? Трое горняков-охранников не сводили с меня взгляда. Пим и Расти, сидя в удобных креслах, наоборот, на меня даже не смотрели, медленно подтягивая что-то из бокалов. Судя по землистому пряному запаху, такой же напиток разбил и мальчишка. Мы с Мей не очень понимающе переглянулись. Я не знал ни титула вашего, ни имени полного. Мне очень жаль, ваша честь. Юджин Виктор Комли I, судья государственный 2-го ранга, к вашим услугам. Ну, не в самом деле, конечно. Много вам чести от моей чести. Какие-то проблемы с транспортировкой? Нет. Просто мой друг немного расстроился. Да ладно. Я вот тоже расстроился. Напитки были дорогие. Но что же так вашего друга расстроило, любезный степняк, что он на моих работников руку поднял и одного из них едва не отправил в почву? И точно отправил в лазарет. Дети. Их. Ну, обстоятельства здешнего пребывания, ваша честь. Оно, ну, немного... ну... Хватит нукать! Сказал он, стукнув по столу. И оттуда тут же раздался какой-то звук. Большая часть массивной столешницы была усеяна кнопками и рычагами. Однако, судя по тому удивлению, с каким судья на них поглядел, владелец транспортного работного дома получил этот прибор в пользование недавно. «Раз уж мы не можем на чистом слоге вести нашу беседу, и вынуждены скатываться на грязь столичного диалекта, потрудитесь хотя бы его не делать более убогим. Итак. Эти обстоятельства излишне жестоки. Вот как? Неужто? Жестокие? Этим животным дан кров, пища, труд, надзор. Они же не животные. Фиц. Они не ликвид. Государство не просило их рожать. Оно просило рожать нормальных людей. Он снова ударил по столу, но на этот раз сбоку от кнопок. Из семей с достатком. Но нет, столичницы вместо того, чтобы выполнять свою прямую женскую функцию, строят карьеры, а мы получаем на улице грязную сыпь из степнячьего и горнячьего помета. Но они же работают на износ. В этот момент я с каким-то особым удовольствием ощутил, что не злюсь и не закипаю. Чувство было новым. Впрочем, благостным и спокойным меня в тот момент назвать было все равно нельзя. Они голодные. Это неэффективно. Нет, эффективно. И еще как. Исследования Комитета здоровья и счастья показали, что объем потребляемой пищи должен быть эффективным. И сочетание «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой» самое эффективное. Но вам-то откуда знать? Из стола послышался писк, и судья нажал кнопку связи. Правда, со второй попытки. Да, что еще? Ваша честь, двое мутантов опять улизнули. Как-то сняли поводки. Поглядите. Секунду. Судья Комли немного потерянно оглядел панель, чем-то щелкнул и изучил показания возникшего из столешницы табло. Ваши системы полное дерьмо. Ваша честь. Вы хотели как у господина Басти. Надежнее нет. Либо трубачи гении, либо вы идиоты. Я склоняюсь ко второму. Убейте четверых в назидание на глазах у остальных. Скажите им и скажите просто, без сложных слов. Один сбежавший равен двум убитым. Запомнили? Понял. Работайте. Недовольство вижу я. Может, вы предпочли бы, чтобы вас доставили в первое кольцо как-то иначе? Почему бы не нанять курьера, чтобы он вас на загривке через все застенки пронес, м? Не я выбирал этот путь. А ты действительно бесконечно наглое существо, степняк. Особенно для человека, что убил Нимана. О, не удалось сохранить тайну личности? Неудивительно. Что вас-то, друзья мои, связало с этим... животным. Повернулся он к Пиму и Расти. Так, послушайте. А ну молчать! Он нам нужен, ваша честь. Он полезен. Еще бы не полезен. Быстро взлетевшая, мгновенно исчезнувшая легенда Золотого Поля. Убийца Нимана и куча чего еще. Знаете, а я ведь был спонсором раскопок Себаса и клиентом Сайбеля. Я, видите ли, коллекционирую маски. Он похлопал себя по поясу. Мой род совсем новый, я представитель последних имен, мы не в высоком почете. Наших следов нет в низовье. Но арифметика дворянства и госслужбы – удивительная вещь. Догрызаешься до пика горы и оказываешься сразу на двух. Сказал он, самодовольно улыбаясь. Я не сдержался. А не больно? Что? На двух пиках сидеть. Комли холодно улыбнулся. Врежь ему. И я тут же получил удар под дых от ближайшего горняка. А сейчас ты сядешь, закроешь свой рот и внимательно выслушаешь то, что я скажу. Несите сюда. Сказал он в коммуникатор, и через несколько секунд в комнату вошел степняк с большой тележкой. На ней были все наши вещи, упакованные в плотный прозрачный пластик. Однако кое-что лежало сверху. Мешок, что так долго таскал с собой пятно. Эти маски с каторги. Они были у тебя. Мои люди нашли их. Не знал, судья Комли, что в вещах ваших клиентов стало принято копаться. Пим выглядел очень недовольным, но не вздорно раздраженным, каким был под своей старой личиной. А можно сказать, что благородно гневным. О нет, что вы, не ваши вещи, не вещи столичников мы, конечно, не трогали. Но эту чернь всегда нужно проверять. Слово «чернь», ваша честь, нет уже 80 лет. Это государственный закон. Да, слава несменному правителю. Полагаю все же, господин Девлин, что закон, а что нет, решают люди вроде меня, а не буквы в книгах. Иначе зачем бы были нужны судьи? С улыбкой ответил Комли, и Мия не выдержала. И действительно. И ей врежьте. Горняк сделал было шаг, и я почти занес руку, но тут Расти вскочил. Нет, хватит, это моя служанка. Ваша шлюха. Моя шлюха. Хотите бить шлюх, заведите собственных. Ее бью только я, и тогда, когда мне хочется. Комли вновь улыбнулся. Всякий раз, когда он это делал, татуировки на его щеках дополняли эффект улыбки, и лицо его еще больше напоминало маску. Резонно. Итак, степняк, культ смерти не велит мне брать погребальные лица. Они должны быть либо мною сняты с покойника, либо куплены, и никак иначе. Говорят, их добыл лично ты? Так и есть. И ты убил Себаса? Именно. Значит, ты их владелец. К несчастью, я скован традициями. А традиции главнее закона, верно? Он обернулся на Пима и Расти, но те не ответили. Значит, я должен у тебя их купить, а ты должен их мне продать. Здесь 9 масок. 9 – великолепное число. 3 забытых имен, 5 новых имен и 1 первого имени. Я бы купил 8 масок за вашу доставку в перепутье. Но нас 7, ваша честь. Именно. Однако мой работник получил травмы. Серьезные травмы. Это плюс 1. Доставка 3000 крон. Плюс 100 за место. Итого выходило меньше 4. А тут почти на 100 тысяч. Давайте я объясню. Но судью снова прервал писк динамика. Ну что еще? Ваша честь, все трубачи согнаны в контейнерную зону. Внушение проведено. Пусть сидят там до завтра, на сегодня им работы нет. Дайте им еды и воды вдоволь. Когда они сыты, им на все плевать. Понял. Как, в общем, и всем остальным людям. Так о чем мы? Ах да, смотрите. Я могу совершить покупку. Тогда маски будут чистыми, без ненужного эха. Но могу и забрать их силой. В этом случае, вероятно, эта девица может быть в перепутье встречена людьми ее отца. Мия вздрогнула. Да, милочка, да, и про вас мне все известно. А вы, господин Девлин, можете вообще оказаться сразу в магистериуме. И, вероятно, вас оттуда быстро переправят к вашим 3 десяткам коллег, что гниют в Танатоптиконе. Расти медленно поднялся. Ты что, вознамерился мне угрожать первой последнего имени? Угрожать пятому тех же имен? Судья Комли в очередной раз улыбнулся, примирительно поднимая руки. Нет, что вы, Растиньяк Эмиль. Как мог бы я, дворянин молодого рода, перечить вам? А затем, изменившись в лице, он опустил руки на столешницу и встал. Да вот только я это говорю не как древний древнему, а как судья, нацпредателю, изменнику родины и вольнодумцу. Вся спесь дворянина сошла с него в один миг, оставив вместо себя бездушную и бесчеловечную личину, которой становится любой чиновник. Присаживайтесь, Девлин. Итак, я могу быть для тебя древним, степняк? Купить маски сообразно обычаям моего фенотипа и отпустить вас. Ладно уж, это горнячие отродье, что отделал твой собака, не стоит того. Я заметил, что горняки на его презрительную фразу о их роде даже бровью не повели. А еще меня удивила осведомленность этого человека. И да, его, этого бойца, я тоже видел на золотом поле. Удивительно, нет? Так вот, прах с ним. 7 масок за 7 тел, что пересекут все кордоны и патрули за стенок и первого кольца. Или же я могу быть судьей, и каждый из вас отправится туда, где ему место. Собака Квойнич, которая его ищет, Соломея в оперу, Девлин в сад могил и далее. А вы, ну, за убийство лорда и члена правительства... Думаю, вас ждет куда более интересное путешествие. Он улыбался так поддельно, и лицо его было таким неправдоподобным, что я в очередной раз не выдержал. Вы же не настоящий, да? Что? Ну не может быть, чтобы человек был таким животным. Не бывает таких гротескных ублюдков. Он покачал головой и поднял руку, чтобы вновь отдать приказ меня избить. Однако Расти сделал шаг вперед. «Нет, стойте, судья Комли! Это мой слуга. Ответ за его глупость и наглость я держу». Да, видно было, что он нервничает не меньше нас, Смей. «Да ну!» Комли прищурился, и татуировки на его щеках стали напоминать черный поток слез. «А задам я тебе сейчас один вопрос, Степняк. Ты его слуга, господина Девлина?» «Так, тут явно будет подвох». «Ведь если ты его слуга, то мне не с тобой, степная падаль, говорить. И маски мне продаст он, ведь у слуги нет собственности. А если ты не слуга, то тогда и разговор мой с тобой будет иным». А вот и подвох. «Фиц, конечно же, а ну мой...» «Молчать! Молчать!» «Ну?» «Эх, быть бы поумнее, попокладистее. Вероятно, без туза в чужом рукаве я бы так и сделал. Но именоваться чьим-то слугой мне было омерзительно. Я не слуга». «Вот и отлично», — сказал Комли и быстро нажал на пульте несколько кнопок, что должны были включить мой поводок. Поводок включился. И надетый на запястье горняка охранника выпустил иглы, пронзившие плотную одежду и мгновенно убившие его мощным антарным ударом. «Мия, давай!» «Проклятие!» «Поставьте, как было!» «Да, сейчас!» «Пим, можно вас на минутку? Хочу вам кое-что показать!» «Мия, надевай! Давай я тебе волосы заколю, чтоб не мешались!» «Слушайте, любезная, помогите мне надеть мешок, а то у меня рука не работает!» «Минуту назад!» «Слышишь меня?» «Бригадир, ты меня начинаешь пугать!» «Слушай внимательно!» «Они в защитной одежде, но их лица открыты!» «У тебя в голове заколка. Это шоковая игла из дубинки, что сломал собака. У меня в сапоге есть длинная стамеска. Я взял ее и несколько других инструментов из ящика в комнате с ванной, который уронил, когда обувь надевал. Поводок на мне – обманка. Я вытащил его из кучи отработанных. Настоящий поводок с меня снял Пим, пока Расти объяснял, как работает каторга. Если что начнется, брызгай шоковым компонентом в лицо одному, затем я попробую развернуть к тебе второго затылком. Всади ему стамеску в основание шеи. Третьего, если ничего не выйдет, попробуй убить сам. Поняла? Будь готова». Но третьего, сам того не зная, нажатием кнопки случайно убил Комли. Отлично сработано. «Обожаю, когда мы так делаем!» «Фиц, вы идиот!» «Это точно!» «А ну назад! Назад, велено!» Судья поднялся и рявкнул так, что Мия отшатнулась, не в силах противиться авторитету древнего. А вот мне было почему-то плевать. «Много чести!» — сказал я, перепрыгнул через стол, отбивая его клинок, и со всей силы втопил металлические костяшки в грудь судьи. Он тут же рухнул на пол, заходясь кашлем. «Никто! Придите в себя! Гнев! Вы же отказались от гнева! Стойте!» Пим пытался остановить меня, пока я, поднимая судью за шею, медленно сжимал пальцы протеза. «А я и не гневаюсь. Я просто убью эту скотину, и все». «И детей заодно отпустим». «Чего? Ну, хватит, успокойтесь. Мы решим эту проблему, как воспитанные древние». «Ну, разумеется». Пим повис у меня на локте. «Снимите лучше с него перстень, никто». «Что?» «Перстень, снимите. Можно грубо?» «Лучше грубо». «Ладно», — сказал я и оторвал судье палец с перстнем. К удивлению моему, это не доставило мне никакого удовольствия. Из-за этого я даже огорчился. Казалось бы, причинить боль такому ублюдку должно было быть... приятно. «Дайте мне». Пим схватил перстень, убрав палец в карман, и ткнул им в лицо судьи, которого я бросил на пол. «Слушай сюда, поросль. Твоя мать столичница, а твой отец пустое имя. А знаешь, как мое имя?» И он, схватив Комли за шкирку, стал что-то шептать ему на ухо. Мне было интересно, но я не разобрал ничего, кроме слова «двадцатый». «Услышал меня? А теперь смотри и клянись, что вести себя с нами будешь сообразно древним устоям, а не как дерьмовый столичный чинуша. Клянись смертью!» «Клянусь!» Либо Комли невероятно хорошо врал, либо был абсолютно предельно честен в этот миг. Я больше склонялся ко второму. «Вели привести сюда остальных наших, немедля!» Комли, нажав на кнопку связи, выполнил приказ Девлина незамедлительно. «Хм, Видать, древние не только на всех иных могут злобно шипеть, но и на своих тоже. Любопытно. Пим же, отряхнувшись, расправил плечи и улыбнулся. «Прошу меня простить последнее имя за мой дурной тон. Но моя бытность новым именем немного оконфужена была от текущей ситуации. Вот теперь мы договоримся. Проедем и, как было означено, за оговоренную цену». «Нет, мы даже отдадим вам маски. Так будет правильнее и легче удастся забыть о всех бедах и коллизиях, верно, Фитц?» Расти схватил мешок с масками со стола. «Нет, стоп, мы убьем его. Прямо сейчас». «Не буди в себе понта, мальчишка!» «Да какой тут понт, помилуйте? Это омерзительная гадина, со всех сторон рвущаяся к власти гнида. Я видел таких, они, правда, все были помельче, но что кувалда, что кресты, что паук, это же все одно говно». «Заткнитесь». «И верно, мы пришли к решению». «Да, пришли. Хватит, Фитц, одумайся». Я с удивлением обернулся на нее. «Мия, ты что, на их стороне?» «Я? Нет, конечно. Убьем мы этого удолбыша, как пить дать. Только еще и детей выпустим». «Что у вас тут? Как мило. Ну и что случилось?» Вацлав, собака и Злата вошли в комнату. Степнячку-культистку оба мужчины поддерживали с двух сторон. Она буквально спала на ходу. «Бригадир, проблемы?» «Да, еще какие». И я быстро объяснил ему суть конфликта. «Услышал». «Ну что, господа, давайте...» «Стойте! Здесь защита, и она включена. Сигнализацию я обеспоточил, но это не последняя проблема». «Когда вы все успели, а?» «Какая еще защита?» «Витопротекционная система». «Замок смерти. Видать, включили только что, да?» «Стоит сейчас тут кому-то умереть, и будет... не знаю, что будет». «Вытащить, убить снаружи?» «Долго, шумно, некогда. Пим, отключите? С поводком же помогли?» «Я не Пим. Нет, не отключу. И знал бы, с ними тоже не помог». «Дайте мне. Вектор, анализ». «Помещение возводилось без учета такой системы. Установлено много позже. Датчики не углублены в стены. Контур и сам цикломеханический прибор должны быть в доступе. Стол. Все в столе». «Именно. Люблю вас». «Что это сейчас было, а?» «Ага, все, безопасно». «Покупайте дорогие игрушки, так прячьте их лучше. Идиотизм. Дайте-ка сюда». «Зачем вам это?» «Не один Фитц, у нас тут любитель барахла. Вдруг понадобится сделать вид, что кто-то умер». «Я бы сказал, что вы совершаете ошибку. Но их уже слишком много. Оставьте маски, уходите, и я обо всем этом позоре забуду. Клянусь смертью, сгинь». «Бригадир, я росла в таком парашнике. Это кошмар. Если бы меня не забрали, я бы так и умерла. Они все тут умирают. Это дети, а работают как за двух взрослых. Это хуже золотого поля, поверь мне. Я сравнивала». «Ага, пусть эта голодьба разбежится по всем переулкам и ест крыс. Они там не протянут». «Да даже если и так, жить на улицах во втором кольце куда лучше. Пусть часть схватит, пусть часть умрет, бывает. Но мы дадим им шанс. А если не отпустить их, они умрут все с гарантией долго и мучительно». Градус гуманизма как-то резко возрос. «Когда вы в прошлый раз пожалели детишек, все кончилось чудовищно дерьмово. Забыли?» «Фитц, уходим. Дайте ему маски». «Вы мне лучше вот что скажите. Что хуже? Сотня мелких воришек или один вот такой вот кровосос?» «Я могу сказать. Тут отличная пультовая система. Давайте-ка мы нажмем на вот эти кнопочки». «Что там?» «А это поводки. Они не только на трубачах и клиентах, на охране тоже. Думаю, если мы откроем детям выход, у них будет больше шансов, если никто из работников их не догонит». «Но тут сколько? Полсотни человек? Ты хочешь их всех убить?» «Сопутствующие потери. Плюс риск погони к минимуму». «Фитц, не надо. Он не пустится за нами в погоню, если мы отдадим ему маски. Я вам клянусь, он помешан на этом, как и все, кто дорвался до имени». «Никого за спиной, бригадир». Собака развернул меня к себе, и я удивился его ледяному взгляду. «Иногда я начинаю думать, что три ошибки — это слишком много. А потом понимаю, что так и нужно. Дать право на промашку, на слабину, на случайность — это нормально. Люди настоящие профи совершать ошибки, ты в курсе. Но если человек делает зло раз за разом, если считает это нормой, что хуже, даже не понимает этого и ему нельзя объяснить, выбора нет. Их нужно уничтожать. Всех. Судей, чиновников, тех, кто нарушает свой же закон. Потому что это бешенство, когда ты создаешь правила, которые сам тут же нарушаешь. Они бешеные животные, Фиц, заразные и уже неизлечимые. Думаю, это была самая долгая тирада собаки, что он произносил в своей жизни. Вацлав, вы самый тут здравый. Я? Скажите ему. Убить подонка. Это не судья, а продажная сволочь. Я помню некоторые его процессы. Он осудил на казнь 7 человек буквально ни за что. Они кинули бутылку в сотрудника магистериума в ходе уличных беспорядков. 7 человек кинули бутылку? Ого. А напомните, они в него попали вообще? Я не собираюсь отчитываться перед таким, как вы. Фиц, это падаль, не человек. Именно из-за таких все и катится в пыль. Но устраивать тут освободительные акции, массовые убийства – это излишне шумно. Начнут искать. Валите, подонка, и валим сами. Тишина – это всегда залог успеха любого дела. Он поклялся смертью. Если убьете его, по прибытию можете не ждать моей помощи. А куда же делось благородство и благодарность? Закончились на поводке. Ну тогда, надеюсь, Пим, визитер убьет себя сам. Бригадир, время. Наш контейнер ждет. Давай. Вы можете сейчас исправить большую ошибку или совершить огромную. Советую взвесить все очень тщательно, господин Никто. Пока мне ясно одно. Трубачи здесь точно невиновные и нуждающиеся в свободе пленники. Их надо отпустить гарантированно. А вот остальное... надо думать.